Хочу изобразить вам силу слез. Анна слезную молитвою приобрела пророка Самуила, в осторожении горе и богохваление в сердце своем. Жена-грешница в дому Симона, плача, омывая слезами святые ноги Господа, получила от него прощение грехов. Умиление, сердечный плач пред Богом есть уврачевание души. Оно вселяет в нас единородного Сына, когда вожделеваем Его, и привлекает в душу Духа Святого. На земле нет радости сладостней той, какая бывает от умиления. Озарился ли кто из вас этой радостью слез по Богу? Если кто из вас, испытав это и усладившись тем, во время молитвы возносился над землею, то в этот час бывал он весь вне тела своего, вне всего века сего, и уже не на земле. Святые и чистые слезы по Богу всегда омывают душу от грехов и очищают ее от беззаконий. Слезы по Богу во всякое время дают дерзновение пред Богом. Нечистые помыслы никак не могут приблизиться к душе, которая имеет всегдашнее умиление по Богу. Умиление есть нерасхищаемое сокровище. Умиление же, разумею, продолжающееся не один день, но непрестанно, день и ночь, и до конца жизни. Умиление есть чистый источник, орошающий плодоносное насаждение души, то есть добродетели. Прежде нежели совершено кем беззаконие, враг весьма умаляет его в глазах его. Особенно же умаляет похоть сластолюбие, будто бы выполнить ее то же, что вылить на пол чашу холодной воды. Так лукавый умаляет грех в очах человека прежде совершения его, но по совершении же греха. Лукавый до крайности увеличивает беззаконие в глазах того, кто впал в оное, воздвигает при этом на него волны отчаяния, а нередко вооружается против него и притчами, внушая такие мысли: «Что сделал ты, напрасный труженик? И на что похоже делание твое?» Вот на что. Насадил некто виноградных лоз, стерег их, берег их, пока не дали плод. И, собрав виноград, наполнил он бочки виноградным вином. И потом вдруг встал, взял топор и разбил бочки. Вино вылилось и погибло. Вот чему уподобилось делание твое. Сие внушает лукавый человеку с намерением не зринуть его во глубину отчаяния. Посему, зная наперед козни врага, бегай греха. Если же подвергнешься какому грехопадению, не закосневай во грехе, но восстань и обратись к Господу Богу своему всем сердцем своим, чтобы спаслась душа твоя. Скажи лукавому помыслу: хотя и бочки разбил я, и вино погубил, но цел у меня виноградник. А владыка долготерпелив, многомилостив, милосерд и праведен. И надеюсь, что при содействии мне благодати его снова возделаю и соберу виноград свой, и наполню бочки свои, как прежде. Ибо через пророка Исаию говорит он: «Аще будут греси твои, яко багряные, яко снег убелю, аще же будут яко червленые, яко волну убелю». Иному помысел внушает и говорит: «Ты молод еще, в старости своей покаешься». А достигшему старости представляет помысел: «Состарился ты, где тебе понести труды покаяния? Тебе нужен покой». Не отчаивайся в себе и не говори: «Не могу уже спастись». Напротив, очень еще можешь спастись. Возлюби страх Божий всею душою своею, и он уврачует раны твои, и впредь сохранит тебя неуязвляемым. Пока душа твоя любит страх Господень, не впадешь в сети дьявольские, но будешь как орел, парящий в высоте. Но если душа, после сего пренебрегший страх Божий, вознеродит о себе, то, не зринувшись с высоты, делается игралищем преисподних духов. И они, закрыв ей глаза, вторгают ее в страсти бесчестия, как вола, впряженного в ярмо. Если уязвит тебя стрела лукавого врага, немало не впадай в отчаяние. Напротив того, сколько бы раз ни был ты одолеваем, не оставайся побежденным, но тотчас встань и сражайся с врагом, потому что подвигоположник всегда готов подать тебе свою десницу, и восставит тебя от падения. Как только ты первый протянешь к нему десную руку, так и он подаст тебе свою десницу, чтобы восставить тебя. У скверного же врага все старание о том, чтобы ввергнуть тебя в безнадежность, как скоро пойдешь. Не верь ему. Но если будешь и по 7 раз в день падать, старайся восставать и умилостивлять Бога покаянием. Хотя и пали мы по увлечению, но постараемся уврачевать себя покаянием. Хотя как человеки подпали страсти, но не отчаемся в себе до конца, а напротив того, внемля Богу, послушаем Его глаголющего: «Покайтесь, приближися бо Царство Небесное». Не для некоторых только грехов положил Он покаяние, для других же не положил. Напротив того, врач душ наших дал нам врачество сие от всякой греховной язвы. Покаяние – поле, во всякое время возделываемое. Оно – обильно плодоносное древо, всякими способами приносящее Богу доблестные плоды. Оно – древо жизни, воскрешающее мертвых грехами. Оно сопричастно божеству, и Бог увеселяется им, как силой своего творчества, потому что кого грех губит, тех оно воссоздает к Божьей славе. Оно – духовная лихва, потому что жнет, что не посеяло, и берет, чего не давало. Добрые делатели покаянием удобрили Божию ниву, через него обогатили церковь, им наполнили Божьи житницы. Через него земля стала небом, потому что наполнилась святыми этими земными ангелами. Восхваляются добрые служители покаянием, во много раз умножившие посеянное. Бог видел, что род человеческий будет возмущаем врагом, и к низложению его противопоставил покаяние. Враг убеждает согрешить, а покаяние готово принять согрешившего. Враг побуждает сделать беззаконие, а покаяние советует обратиться. Тот влечет в отчаяние, а это обещает надежду спасения. Грех низлагает совесть, а покаяние служит ей жезлом к восстанию. Господь возводит низверженных, совершает же сие через покаяние. В покаянии закон служит светильником, потому что согрешающие через него сретают опять Бога. Беззаконник омрачился и не видит благости, потому что враг наполнил душу его отчаянием. Но покаяние, как добрый врач, снимая с души мглу и все, что затрудняет ее, показывает ей свет Божьей благости. Дьявол не дает нечествующим одуматься, представляя им суровость покаяния. А покаяние, видя хитрость его, подходит с лаской и говорит: «Приведите только себе на память Бога, и я потружусь за вас. Представьте в уме Его милосердие, и я буду ходатайствовать за вас с воздыханиями. Слегка только воздохните, грешники, в сокрушении, и я сделаю вас Божьими слугами». И пророк Исаия сказал: «Егда возвратився воздохнеши, тогда спасешися». Вот привожу тебе и свидетельство, только покайся. Если согрешивший воздохнет, то с воздыханием спадет с него бремя греха, возложенное змием. Тогда и с ума свеется мгла неведения, око душевное сделается ясным, и покаяние начнет руководствовать душу ко спасению. Когда кающийся грешник узрит благость Божию, тогда не только будет воздыхать, но и с великою скорбью проливать слезы, потому что душа после долговременного разлучения с Богом, увидев Его как Отца, возбуждается к пролитию слез. От того, что увидела, наконец, Создателя своего, проливает она слезы и преклоняет к себе Бога, ибо любит отеческое благоволение, и таким образом очищается от всего, до чего доведена была змием. Или не слыхал, что сказал Давид: «Измыю на всякую нощь ложе мое». Но сперва он воздохнул, а потом стал плакать. И в природе так. Сперва ветер, а потом дождь. Сперва гремит гром, потом из облаков образуются капли дождевые. Воздохнувший Давид омочал слезами ложе свое, потому что осквернен был прелюбодеянием. Слезами омыл он постелью свою, которую я сквернил беззаконным союзом. Он говорил: «Утрудихся воздыханием моим», а труд воздыхания есть плод сердечной болезни, порождающий множество слез. Так слезы умножаются от предшествующих воздыханий.